«Идея неплоха», – задумчиво произнес старик, поглаживая свою бороду. «Но все мы знаем, ради чего создан этот турнир, и он вовсе не о победе и дружественности. Нет, об этом, конечно, тоже. Однако, в первую очередь в нем играет зрелищность. И троллы под это определение не подходят никак. Саламандра, еще возможно, но там только третий класс». По итогу тем вечером профессора разошлись ни с чем. Хотя Катарина была уверена, что поединок тролля с четверокурсником смотрелся бы более, чем зрелищно. Утро редко когда бывает добрым, особенно в день, когда за час до занятий к тебе врывается трое четверокурсников, один из которых зол на всех окружающих, а двое других так или иначе перенимают его эмоцию. Они вообще ни во что меня не ставят. Даже Сириус поднял шум. Гарри, стоило ему только войти в кабинет профессора Рун. Девушка наливала в свою чашку крепкого кофе и терла глаза, которые не хотели видеть этот мир таким безрадостным утром, тем более после позднего собрания с директором. «Гарри, думаю, нам стоит зайти попозже», — говорила Гермиона, пытаясь ухватить Поттера за рукав и вывести из кабинета. Катарина лишь махнула рукой, и девушка прекратила свои попытки, закидывая тяжелую сумку с книгами на одну из парт и усаживаясь за нее. По старой привычке маршал уже левитировала в комнату горячий заварочный чайник и три чашки, в одной из которых была пара капель успокаивающего зелья за авторством одного из лучших зельеваров Англии. Гарри, меривший до этого кабинет своими шагами, сел на стул и принялся за чай. С нахмуренными бровями он смотрел куда-то вдаль, будто не чай пил из фарфоровой чашечки, а дешевое пиво из толстой стеклянной кружки в пригородном баре, думая о том, какую глупую жизнь он прожил. Понемногу черты его лица расслабились. Подростковые гормоны улеглись, и на стуле в кабинете древних рун оказался Гарри Поттер, который способен воспринимать ситуацию, не принимая ее слишком близко к своему сердцу. «Почему они думают, что я слабак? Я пережил больше, чем эти семикурсники, пусть и с отличными оценками. Они и не думают, что ты слабее, Гарри», — спокойно произнесла Катарина, успокаивающе держа его ладонь в своих руках. «Просто им не угрожает такая сильная опасность. Ты ведь не думаешь, что в этот турнир тебя вписали просто, чтобы тебе было не скучно?» Катарина старалась правильно подбирать каждое слово. Работа с подростками теперь приравнивалась ей к обезвреживанию бомбы. Один неверный шаг, и ты уже труп. Ты втянут во все это, потому что ты нужен одному темному магу, который не отступится, даже если нужно протащить тебя через турнир. Тот, кто кинул твое имя, не желает тебе ничего хорошего, а все остальные в этом замке желают. И даже если тебе так не кажется, то прислушайся к своему разуму и будь настороже. Даже Снейп, ну, желает, — неуверенно спросил парень. Маршалу ничего не оставалось, кроме как рассмеяться. В первую очередь, улыбаясь, ответила она: «Я понимаю, что он не желает моей смерти и все такое прочее, но он по-прежнему дико меня пугает. И если летом не так сильно, то стоит мне вернуться в Хогвартс и посетить его урок, то меня не покидает странное ощущение, будто если я повернусь к нему спиной, то он пустит меня на ингредиенты». «Поддерживаю», — буркнул за соседней партой Уизли. «Ну да, он закрытый человек и не особо общительный». Маршал поняла, что если скажет еще хоть что-то, то закапает Северуса. «Но, раз вы в нем что-то нашли, то мы постараемся бояться меньше», — улыбаясь, произнес Поттер и, поставив чашку на стол, схватил под локти своих друзей и вышел из класса. «До встречи, профессор Маршал!» — крикнула, выходя, Гермиона. «Единственный тактичный человек в компании», — тихо произнесла Катарина, даже не возмущаясь. Зато Гарри полегче стало. «Драконы!» — не удержала своего восклика профессор Маршал, сидя на собрании за неделю до испытаний. Все утро 17 ноября Катарина проживала, словно на иголках, а этот день как назло тянулся и тянулся, будто кто-то наматывал лично для нее лишние часы на маховике времени. И уроки шли дольше, и обед никак не заканчивался, и чувство беспокойства, разросшееся до невиданных масштабов. «Именно, мисс Маршал», — подтвердил свои слова Дамблдор. Не только юный профессор пребывала в легком ступоре, но и все остальные преподаватели тоже. «Но что же тогда ожидает Гарри?» — спросила профессор МакГонагалл, которая первой пришла в себя. «Тоже драконы, детеныши или просто те, что поменьше?» «Просто дракон», — директор сказал это так, будто вокруг него умалишенные. «Нам не удалось в такие короткие сроки запросить еще одного дракона из румынского заповедника, но пара сов и нам выделили местную венгерскую хвосторогу». «Директор, вы издеваетесь?» Минерва встала со своего кресла. «Вы ведь сами говорили, что выставлять Гарри против дракона – убийство. Если это шутка, то я вас прошу, скажите об этом прямо сейчас». Все профессора перевели взгляд на директора. «Хорошо, хорошо. Я договорился с одним заповедником, и к испытанию они привезут Руниспура». МакГонагалл тяжело выдохнула и села обратно на свое место. «Еще бы вы притащили венгерскую хвосторогу на межшкольное соревнование. Но Руниспур, трехголовый огромный змей, не победит, так договориться», — сказал Снейп, погребенный в бумаге от мадам Помфри, для которой подготовка медицинского пункта к таким испытаниям стала целью жизни на ближайший год. О подготовке к турниру вообще можно говорить долго и нудно. Стоило только маршалу узнать о драконах и Руниспуре, как часов в сутках стало еще меньше. Ее задачей было создать такую рунную цепочку, чтобы ни один из зрителей на трибунах не был задет. Пусть даже дракон пустит струю огня прямо в толпу людей. А это было, честно говоря, еще той задачкой, тем более за неделю до события. Старшекурсники, которые у нее учились на неделю, были освобождены от домашних заданий, потому как проверять их будет просто некому. И пока студенты занимались самостоятельными заданиями, Катарина заново открывала для себя маркоманнические руны. Одни из самых сложных, но действенных. Ферит, за ним Гебуинот, сверху Манятил. Или нет, пятый курс, который только начал разбираться в футарке, смотрел на своего преподавателя и не мог разобрать ни слова. Северус и Катарина грустно смотрели друг на друга при встрече в коридорах. Их лишили даже возможности общих обходов, не говоря уже о личном времени. Что один, что вторая были вечно заняты турниром или своими преподавательскими обязанностями. Кое-как оставалось время на сон, и тот, с каждым днем становился все короче. Рецепт был отставлен в сторону. Лишь приближающиеся рождественские каникулы внушали им надежду на время, которое они проведут вместе. И возможно даже не за чертовым рецептом, который никак не заканчивался. Ночь перед испытанием выдалась самой тяжелой. Северус с ней усиленно доводил до ума успокаивающие, заживляющие, противоожоговые зелья, а также множество других, которые были просто необходимы мадам Помфри, а остальная часть профессоров отправилась на место проведения будущего испытания. Профессор Флитвик неустанно водил палочкой вокруг импровизированной арены и создавал щит необычайной мощности, который был под силу исключительно гоблину. Минерва МакГонагалл выстраивала трибуны и трудилась над общим видом арены, и Катарина была уверена, когда дети проснутся и поглядят в свои окна, то удивятся от масштабов постройки, которая возникла за одну ночь. Сама маршал выжигала на земле длинную полосу из рун, опоясывающую арену, где жуткие твари должны будут сражаться с учениками. Директор, естественно, руководил всей этой процессией, а еще сколдовал над полем такой люмос, что светил намного ярче осеннего солнца. «Минерва, не забудь про удобство для судей. Это вы себя имеете в виду?» — язвительно спрашивала запыхавшаяся МакГонагалл. «Да уж, наколдовать такое количество трибун, палаток, привести поле в состояние арены, посыпанной песком, с разбросанными по нему камнями ростом с человека, для укрытия. Это сильно, и далеко не каждому магу под силу. Ну что вы, дорогая, там ведь буду не только я». Когда профессор Рун закончила цепочку, на горизонте уже поднималось рассветное солнце. До завтрака оставалось всего ничего, а уставшие и взмыленные профессора только возвращались в замок. Легкий душ, по флакончику зелья от Северуса, и вот они вновь вместе, получают наставления от директора. «Думаю, нужно будет проверить все еще раз, перед самим испытанием», — произнес Дамблдор, попивая свой утренний чай. «Осмотреть все свежим взглядом и только потом начинать». Преподавательский состав покивал головами и уставшими глазами проводил директора из кабинета. Свежими взглядами, и как он себе это представляет, то ли улыбнулся, то ли оскалился профессор Флитвик. МакГонагалл пожала плечами и взглянула на часы. «Скоро настанет время забирать Гарри из большого зала для встречи с другими участниками. Дай, Мерлин, все пройдет как положено», — произнесла она и вышла за дверь. Катарина сидела как на иголках. Она опустила голову и бесперебойно дергала ногой. В ее голове то и дело всплывали картины, которые она никак не могла от себя отогнать. Вот Гарри выходит из палатки, и трехметровый Руниспур сразу же кидается на него. Вот он снова выходит, а ему навстречу уже вышагивает страшный дракон, пока внезапно кто-то не положил ей на бедро руку. Катарина открыла глаза, а в кабинете уже не было никого, кроме них с Северусом. «Успокойся, я тебя прошу», — вкрадчиво говорил мужчина. «Подбодри его до испытания, ну и себя заодно. ничего с вашим холеным мальчиком не случится». Катарина улыбнулась, кинулась Северусу на шею и поцеловала его в губы. «Прости, я слишком долго ждала, да и нервы уже ни к черту». Маршалл отстранилась и вылетела из кабинета в сторону отстроенной за ночь арены. «А у кого они нынче в порядке?» — сказал Снейп в тишину, разглаживая складки на мантии. Катарина успела вовремя. Макгонагалл как раз вела Поттера в палатку участников, когда профессор Рун их перехватила. «Минерва, я вас прошу, всего пару минут». Слезно умоляла она декана факультета Гриффиндора и чуть не дала сама себе по губам от того, что назвала ее по имени. Разум уже привык к тому, что все учителя называли друг друга по именам и непроизвольно сделал то же самое. Катарина залилась краской, но по-прежнему держала плечо Поттера в своем стальном захвате. «Только пара минут», — сказала она спокойно, а затем улыбнулась. «Катарина». Девушка увела Гриффиндорца на пару шагов подальше от декана и обняла со всей силы. «Ты сломаешь меня раньше, чем это сделает Руниспур», — сказал парень, пытаясь удержать на месте свои очки, так как их чуть не придавило. «Ты знаешь, кто это будет?» Хагрид проговорился о драконах, а потом о том, что мне точно дадут кого-нибудь из четвертого класса опасности. «Коллективно мы решили, что это будет Руниспур». «Отлично. Есть план действий?» Катарина продолжала держать его за плечи, заглядывая прямо парню в глаза, будто могла прочитать его мысли. «Создавать активную деятельность для публики, пока буду с ним договариваться». Гермиона придумала. «Какие же вы молодцы!» Маршал еще раз прижала его к себе. «Если что, то просто беги в сторону судей. Мы там с профессорами такого наворотили, что даже Василиск не пройдет». Последнее она проговорила ему на ухо, чтобы Макгонагалл не услышала. «Понял». Пожелав парню удачи, Катарина закурила, проводя взглядом Поттера и Макгонагалл. Они вошли в палатку для участников, а толпа на трибунах уже начала понемногу увеличиваться. Осталось только проверить рунную цепочку свежим взглядом и поспешить на трибуны к остальным болельщикам. Сердце Катарины обливалось кровью за каждого участника. Пусть она даже и не была с ним знакома. Это же «Школьники против драконов». Хорошее название для какого-нибудь блокбастера в кинотеатре, но никак не для настоящего испытания. Когда первым из палатки вышел Седрик Дигори, а против него оказался шведский тупорылый дракон, Маршалл уже не знала, куда деть руки. Она, как и другие профессора, сидели в первом ряду, чтобы оказать помощь в случае чрезвычайных ситуаций. Известный комментатор, а в прошлом спортсмен, Люда Бэгмин уже усилил заклинанием свой голос и заводил толпу. Но она в тихом ужасе смотрела на дракона, который и сам глядел на всех вокруг с высоты 6 метров. Сплюснутая морда сурово глядела на парня, который забрался к ней в загон, а синие струйки пламени периодически вылетали из ноздрей животного. «Ну, еще чуть-чуть мимо, он идет на риск, давай же, эх, умный ход, жаль, не сработал», — комментировал с трибуны над полем Бэгмин. А Седрик затаился за одним из камней. Спустя какое-то время оттуда выбежала собака. «Анимаг? Нет, простая трансфигурация», но этого оказалось достаточно, чтобы отвлечь дракона. И, наконец, Седрик выхватывает золотое яйцо из кладки и бежит в сторону выхода с арены. Правда, его чуть-чуть подпалили вдогонку, но все зрители уже успели выдохнуть, а Помфри — подхватить Седрика и провести в свою палатку с лечебными зельями. Если Маршалл испытывала такой ужас, сидя здесь, то какие мысли витали в голове у Гарри? Следующая из палатки вышла Флёр Делакур против валлийского зеленого дракона. Ее поединок прошел куда быстрее, так как девушка решила применить чары сна, и дракон действительно уснул. Хотя Шармбатонка потратила много сил и со стекающими по лбу каплями пота, подобралась к яйцу и вытащила его прямо из-под дракона. Она не учла лишь одного, что спящие драконы тоже могут испускать огонь. Поэтому подол ее голубой мантии был безнадежно испорчен, а сама она отделалась лишь легким ожогом бедра. Аплодисменты сотрясли воздух, и из палатки, ссутулившись, вышел Виктор Крам. Он напролом подошел к драконице и пустил ей в глаза неизвестное Катарине заклинание, от которого дракон пришел в бешенство, однако видеть больше не мог. Ловко передвигаясь мимо разъяренной твари, парень достиг яйца и пошел на выход. Ему повезло, так как в следующий момент дракон прошелся по своим яйцам и раздавил их. «Вот это дерзость! Здорово!» — кричал Бэгмин. Крики его заглушал жуткий рык китайского огненного дракона, которого драконологи уже уводили в сторону вольеров. Ну и нервы. Не человек, а машина. И большинство были с ним согласны, так как идти напролом против дракона не каждому бы хватило смелости. Последним на арену вышел Гарри Поттер. Хоть все и знали ситуацию с ошибкой кубка, но как других участников, его не поддерживали. Первое время, пока не узнали, с кем Гарри предстояло столкнуться. Рунисура вывели на арену, и по сравнению с Гарри он смотрелся ровно так же, как и дракон по сравнению с Кромом. Поттер поднял палочку и крикнул: «Акция молния!» А пока метла не желала прилетать к своему хозяину, Поттер бегал по арене, будто заведенный, и уворачивался от хищных бросков трехголового Рунисура. Казалось, еще чуть-чуть и одна из пар хищных клыков вонзится в него. Наконец, метла оказалась в его руках, и Гарри продолжил все то же самое, но только в воздухе, что позволило змее вытянуться во весь рост и предстать перед зрителями хищным трехметровым монстром. Зрители затаили дыхание, но никто не мог отвести взгляда. Поттер творил на арене сумасшедшие вещи, пуляясь взрывными атаками, которые не попадали по змее, но раскурочивали все вокруг, посыпая их песком, и чуть ли не подлетал к пасти так близко, что стоило Рунисуру двинуться, и клык был бы уже под ребрами парня. Маршал была уверена, еще немного и у нее начнется паническая атака и нервный срыв, но потом она заметила кое-что. Мальчик еле заметно улыбался и смыкал губы в беззвучном разговоре, и змея тоже. Насчет улыбки Катарина, конечно, была не уверена, но то и дело одна из голов что-то шипела Поттеру, а тот приводил очередные сумасшедшие кульбиты в жизнь, пока в один момент не схватил золотое яйцо и не влетел прямо на метле в палатку Памфри, кажется, сшибая там кого-то с ног. Сумасшедший. Примечание. Хоп, жду комментариев, а то тут как-то тухловато. Всем добра, Зе. Глава 24. Первое испытание, наконец, подошло к концу, и ненадолго все могли со спокойствием выдохнуть. Авторитет Гарри поднялся в глазах обывателей, и тот ни за что бы не сказал, что испытание прошло для него, скорее, весело. А еще представляете, каждая голова отвечает за конкретную задачу, говорил парень в кабинете у Катарины. Правая никак не хотела идти на контакт и чуть не подралась с левой, когда та согласилась на мой план, а со средней мы договорились еще как-нибудь встретиться и поболтать. Жалко, что их так быстро увезли, но я уже узнал, где находится заповедник. Кажется, я уже знаю, куда вы с Сириусом отправитесь этим летом, с улыбкой говорила маршал. За этот этап Гарри получил один из высших баллов и шел наравне со старшекурсниками. Следующий этап должен будет состояться лишь 24 февраля, и поэтому преподаватели вновь вернулись на привычную колею и успокоились. Однако, ненадолго. Школу охватила новая волна нервозности и даже паники, когда объявили о святочном бале, который пройдет в школе на следующий день после Рождества. Ребята, которые увидели в своих письмах из школы пометку о том, что стоит взять парадные мантии, вовсе не предполагали подобного. И стаи сов кружили между детьми и родителями, родителями и ателье, ателье и детьми, не прекращая. Неожиданностью для Катарины стало появление Крама в дверях ее кабинета в один из выходных, с букетом. «Мисс Маршал, пытаясь не коверкать слова, говорил болгарин, разрешить пригласить вас на бал». Девушка на секунду подвисла. Хоть парень и выглядел взрослым, но он по-прежнему был школьником, да и Северус не обрадуется. Мистер Крам, Виктор», быстро исправилась она, пытаясь сделать отказ более деликатным. «Мне очень приятно, но, боюсь, я преподаватель Ли, к тому же, я уже приглашена. Сердце занят». «Понял, не дурак, но девчонки сидят в моей печени. Хотел пойти с умной, говорить не о квиддич. Ох, так это для прикрытия», рассмеялась преподаватель. «Проходи, подожди минутку». Катарина написала на клочке пергамента какую-то фразу, сложила из нее самолетик и пустила в коридор замка. И пока профессор разливала чай, в кабинет постучалась Гермиона Грейнджер. «Вы меня звали, мисс Маршал?» «Да, дорогая, кто-нибудь уже пригласил тебя на бал?» Ох, изнеможденно выдохнула она, села на ближайший стул и приняла чашку чая. «Вы же знаете этих парней, все делают в последний момент. К одной Рейвенклавке Гарри даже подступиться не может. Смотрит и только, как будто никто вокруг этого не замечает. Рон паникует из-за того, что его наряд старше самого Дамблдора. А больше мне и пойти-то ни с кем, не Малфоя же звать». Она поникла и уткнулась лицом в ладони. «Отставить слезы», рявкнула прямо в ее правое ухо Катарина, отчего Гриффиндорка подпрыгнула на месте, чуть не пролив на себя чай, и ошарашенно взглянула на учителя. «Гермионна», послышалось с другого конца кабинета, и Гермиона будто только что заметила новое действующее лицо. Но Виктор не растерялся и вручил букет Гриффиндорке. «Я видеть вас в библиотеке. Очень красиво. пойти со мной на бал?» Гермиона покраснела и, заправив выбившийся локон за ухо, приняла букет, а затем и согласилась на предложение Крама, умоляя никому из присутствующих не говорить о случившемся и не раскрывать тайну ее партнера, чтобы сделать друзьям сюрприз. Вся паника, связанная с балом, не прошла мимо и самой мисс Маршалл. Она упорно делала вид, что вовсе не ждет приглашения Северуса, однако с упорством выбирала в каталогах изящное черное платье, пока не получила одно письмо. «Северус, нельзя же вечно быть таким!» Не выдержала Катарина, исписывая очередной пергамент для перевода рецепта в кабинете зелий. «Каким таким?» «Мной?» «Ну, наверное. Я предупреждал тебя, Катарина. В отношениях со мной ты можешь не ожидать тропинок из лепестков роз до кровати и прочего. Да мне и тропинки из воющих мандрагор хватит, если к тебе. Итак, переводить ингредиенты. Да я же образно. Господи, у нас наконец-то есть хоть немного личного времени. Я не прошу романтичных поступков. Можешь не встречать меня с ужина на единороге, хотя это и было когда-то в моих мечтах. Хорошо, хорошо, я тебя понял, остановил он тираду маршалу. Я думал, это нужно только свихнувшимся подросткам. Но не соблаговолите ли вы пойти со мной на бал? Нет. Отлично, что? Северус оторвался от эссе учеников и поглядел на Катарину. Нет, нет, победно девушка собирала сумку, чтобы ретироваться от Зельевара. Меня уже пригласили. И, может быть, я станцую с вами пару танцев на балу. Но уж точно не первый. Это Сириус, а вот и нет. Поттер, у Поттера достаточно воздыхательниц, чтобы приглашать преподавателя. И ты ни за что не угадаешь, кто это. Ты делаешь это, чтобы позлить меня, а, ну конечно, заставить ревновать. Только я не понимаю, к чему эти манипуляции, которые не сделают мне ни горячо, ни холодно. Привлечь внимание, возможно. Хорошо, если тебе так хочется, то мне даже интересно, с кем ты пойдешь. Вот и отлично. С этими словами Катарина покидала в сумку оставшиеся вещи и вышла за дверь. Такой реакции на свое заявление она не ожидала точно. План был раскрыт, хотя его даже не успели привести в действие. Хотя первый танец она действительно уже обещала кое-кому. Все просто свихнулись с этим балом, говорил Рон Уизли, сидя за одним столом с Гермионой, Гарри и Катариной. Очередное воскресенье привело их в паб «Три метлы», где они, наконец, смогли расслабиться. «Да-да, просто ужас какой-то», — поддакивала счастливая Гермиона, принимая из рук профессора древних рун пару зачарованных заколок для удержания укладки на волосах. «И вы туда же?» — проныл Рон. «Неужели и вас пригласили?» «Я была забронирована уже в первых рядах», — улыбнулась маршал. «А вот Гермиону пригласили при мне». Гринджер серьезно посмотрела на преподавателя и приложила палец к губам, чтобы профессор случайно не раскрыла ее секрет. «Про вас то понятно», — сказал Гарри. «Вы со Снейпом, но Гермиона...» «И вовсе я не с профессором Снейпом», — произнесла Катарина, заставляя детей недоуменно посмотреть в ее сторону. «С кем? Секрет. Слишком много секретов на один квадратный метр», — проворчал Гарри в свою кружку со сливочным пивом. «А мне что, с Роном идти? Времени для того, чтобы пригласить кого-нибудь еще в вагон. Просто не тяните до последнего. И кого нам приглашать, если даже Гермиона уже занята? Когда-нибудь вы оба получите от меня», — сурово произнесла Гринджер. «Даже Гермиона составила для вас список девушек, которые еще не приглашены». Девушка протянула им пергамент, исписанный именами. Рядом с некоторыми из них стояли значки, где-то круги, а где-то треугольники. Имена с кругами, девушки, которые ответят скорее «да», чем «нет», Гарри, а с треугольниками — Рону. «И тебе, Рон, я советую ускориться, потому что у Гарри почти в 5 раз больше шансов». Пока Гарри вчитывался в имена, вспоминал, кто это, и грустил от того, что нужного имени не было в списке, Рон уже встал со стула, его лицо почти слилось цветом с волосами, а путь он держал к Лаванде Браун, примостившейся с подружками в другом конце паба. Спустя один немой диалог блондинка взвизгнула и кинулась на шею Рону. «Да, ну конечно да», — громко сказала она и отпустила Рончика, взяв с него обещание встретиться завтра и обсудить их костюмы. Гарри остановил свой выбор на Полумне Лавгуд, девочке, которая точно не будет рассчитывать ни на что больше, чем пара танцев в большом зале, переброс вежливых фраз и дружбу в дальнейшем. В Рождество Гарри и компания, в число которых входил Сириус, появились в кабинете Катарины в новых свитерах. На Гарри красовался зеленый с рисунком Руниспура, Сириус был в красном с рисунком Гримма, а Гермионе и Рону достались свитера с первыми буквами их имен. Видимо, чтобы заслужить рисунок на свитере от Молли Уизли, Нужно было сильно постараться. Катарина разлила чай, а сама сходила в гостиную и отрыла под елкой такой же свитер. Синий с буквой «К» не отличилась. Молли сказала, что и Северусу отправила. «Только вряд ли мы его в нем увидим», — рассмеялся Блэк. Подарки вообще крайне порадовали Катарину, да и сама она спустила больше месячной зарплаты на то, чтобы угодить каждому. Рону, который каждый день проводил в страдальческом состоянии, она подарила костюм, чтобы на балу он не смотрелся старой бабкой в компании изумительной Лаванды Браун. Для Гермионы был целый набор косметических зелий для подготовки к балу, а для Гарри небольшой гребень, способный даже его взлохмаченную прическу привести в нормальное состояние. Пусть и ненадолго, отправила каждому своему студенту по шоколадной лягушке, отдарила Сириусу магическим ежедневником, который сам напоминал о записанных в него планах, потому что тот вечно все забывал. А с того момента, как начал вести семейные дела, Блэк и вовсе мог забыть об элементарных вещах. Северусу перепало немного чешуи Руниспура и его яда, о которых озаботился Гарри, поэтому это стало их совместным подарком. Чайные наборы учителям и пара теплых носков с рисунками Снитча и Дамблдору. Они забавно летали по носкам, перемещаясь с одного на другой. Стоило тебе попытаться поймать хоть один из них, он тут же перелетал на другое место. Старику должно было понравиться. День перед самим балом прошел в жутких делах. Преподавателям следовало сделать из большого зала сказочное место. Его заполнили ледяными скульптурами, воздвигли сцену, избавились от вида каменных стен, прикрыв их легкой, струящейся тканью, заколдовали потолок, так что с него бесперебойно опускались и таяли над головами большие пушистые снежинки. Модифицировали фонтаны с пуншем на недобавление в него алкогольных напитков и зелий. Саботировать такое международное мероприятие было непозволительно даже самым изобретательным ученикам Хогвартса. За пару часов до бала все было готово. Уставшие преподаватели поспешили на сборы, а вход в большой зал был плотно закрыт до открытия бала. Катарина первым делом отправилась в ванную. «Всего 2 часа, а еще нужно встретить своего кавалера», – причитала она, нанося нужные мази на лицо и декольте. Несмотря на свое ворчание, девушка закончила со сборами вовремя и в тяжелых ботинках на шнуровке поспешила к выходу из замка. «Чудесно выглядишь, Катарина, неся тяжелые сумки с инструментами», — говорил парень, старше Катарины на пару лет, Мирон Вактыл. Так звали кавалера-профессора на сегодняшний вечер. Парень учился на одном с маршалом факультете, а узнав, что девушка уже несколько лет преподает в Хогвартсе, написал ей шуточное письмо с приглашением на бал, где он сам будет выступать на сцене, но после всех медленных и традиционных танцев, принятых в обществе. Мирон расцеловал девушку в обе щеки, и они двинулись в сторону большого зала. Парень выглядел эпатажно и вызывающе. Кожаные брюки в обтяжку с каким-то массивным ремнем, черная шуба на голое тело и ошейник. Его глаза были подведены черным карандашом, а кожа будто сияла. Наверняка спрей с блестками. Девушка в черном платье и в тяжелых ботинках смотрелась рядом с ним к месту, хоть и с натяжкой. «Может одолжить тебе ошейник, чтобы мы лучше смотрелись?» — улыбаясь, спрашивал парень, помогая своим ребятам расставлять инструменты на сцене. «Думаю, не стоит, а то мой облик преподавателя разрушится. До сих пор не понимаю, как ты стала профессором». «Нет, ты, конечно, всегда была умной, но...» — Мирон пытался подобрать нужные слова. «Проблем от тебя всегда было больше. Ты ведь была любопытной, как кошка в комнате с коробкой». «Точно, так или иначе, ты оказалась бы внутри или над, или под, или еще черт знает где, но точно в эпицентре событий». Пока ведуньи настраивали свои инструменты и проверяли звучание, маршал с Вактылом сидели прямо на краю сцены, свесив ноги вниз. Ничего сильнее дружбы их не связывало, а оттого разговор лился сам по себе. Этим двоим точно было о чем поговорить, в особенности о том, как старшекурсник вечно вытаскивал одну любопытную третьекурсницу из каких-нибудь передряг, или о том, как она какое-то время была в него влюблена, однако эта влюбленность быстро ушла. Но это было и неудивительно, пока Мирон учился в Хогвартсе, он уже прочно осел в сердцах многих однокурсниц, а уж основав группу, первым получил отклик именно от них, ведь человек с такой бешеной харизмой и обаянием не мог не влюбить в себя. Наконец, народ стал постепенно наполнять зал. Группа оставила свои инструменты и села за дальний столик, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания до нужного момента. Мирон тоже сел с ними, но обещал появиться и пригласить Катарину, как только наступит время первого танца. «Ну и где ваш секретный кавалер, мисс Маршалл?» — как всегда неожиданно появился Снейп. На то он и секретный, чтобы никто о нем не знал. «Мистер Снейп», — сказала Катарина и пошла встречать студентов, заставляя Северуса смотреть вслед. Судьи и участники турнира вместе со своими партнерами заняли выделенный для них стол. Гермиона сияла и определенно произвела фурор своим появлением. За столом она пыталась научить Крама правильно произносить ее имя, но вскоре отказалась от этой затеи, лишь умиляясь его попыткам. Гарри о чем-то тихо шептался с Лавгуд. Кажется, это был разговор о каких-то артефактах, которыми Поттер увлекся в доме Сириуса, потому что Гарри все тщательнее и тщательнее начинал рассматривать бусы и сережки на Луне, не представляя до этого, какую функцию они несут. Красавица Вейла, Флёр Делакур, села вместе со старшекурсником Рейвенкла. Он изо всех сил боролся с ее обворожительными чарами, но то и дело глупо пялился прямо ей в рот. Седрик Диггори пришел в паре с Чжоу Чанг, очередной девушкой с факультета Равина Рейвенкла. Она периодически посматривала на Поттера, который оказался увлечен разговором с девочкой младше ее на два курса. Преподаватели сели за отдельный круглый стол. На нем уже аккуратно стояли золотые блюда и кубки. Стоило сказать вслух название желаемого блюда, как оно оказывалось на тарелке. При этом, уже у всех преподавателей в кубках было вино, ничуть не отличающееся по цвету от школьного пунша. «Это можно считать свиданием?» – спросил Северус, присаживаясь справа от нее. «Вы ведь хотели внимания и прочего». «Конечно нет», — возмутилась Катарина. Даже так, взмахом палочки Снейп наколдовал одинокую свечу в позолоченном канделябре. «Если бы не пара сотен голосов и еще десяток людей за этим столом, то я бы задумалась», — девушка развеяла свечу и завела разговор с Сириусом, севшим, по традиции, слева от девушки. Когда участники турнира прошли в центр зала, Катарина поняла, что настало время первого танца. Северус Снейп даже не успел сказать ей ехидного слова о мифическом кавалере девушки, как за ее спиной возник Мирон в галантном поклоне, приглашающий маршалу на танец. Она победно посмотрела в глаза Зельевару и вложила свою ладонь в руку вокалиста ведуней. Их ожидал только один танец, после которого Мирону предстояло выйти на сцену. Ох, как негодовали преданные фанатки группы и как поднялась в их глазах преподавательница рун, которую часть школьников до этого считала очередной замшелой профессоршей. «Жалко, что это лишь на один танец. Ой, да ладно, я же вижу, как ты упиваешься этой ситуацией», — смеялся Мирон. «Смотри, не отключись от удовлетворения, уж точно не в твоих руках». Стоило танцу закончиться, как Мирон поцеловал свою партнершу в щеку и прошептал, что ждет ее на славную попойку ночью после бала в Хаксмиде, когда она разберется со своими детишками. Затем он взобрался с танцпола на сцену и гитарист смачно вдарил по струнам, оглашая следующую часть бала – зажигательные танцы. «Это было впечатляюще», – спокойно сказал Северус, вновь встречая ее за столом преподавателей. «Довольны? Еще как, не обижайся, я имею право на общение со старыми друзьями». «Только друзьями?» – он поднял бровь. «И ничего больше, клянусь», – пригласил ночью в Хаксмит. «Они с группой там будут пить до утра и предложил составить компанию. Пойдешь?» Северус скривился, но обещал, что подумает. А вот Сириус, только услышав краем уха о таком приглашении, уже готов был рвануть в деревню у Хогвартса и терпеливо ждать. Бал прошел в штатном режиме. Даже удивительно. В 10 часов часть преподавателей осталась патрулировать в зале, а часть отправилась в коридоры замка и сад. Катарина не особо зверствовала, лишь убеждалась, что в уютных темных нишах не заходит дальше поцелуев по обоюдному согласию и уходила дальше. Северус на такие мелочи не тратился, разнимал каждую парочку и отнимал у них заветные баллы. Одной из таких пар оказались Рон и Лаванда. В очередной раз преподаватели встретились лишь в саду, где большинство пар сидели на скамьях и разговаривали, позволяя друг другу лишь держаться за руки. Особенно умилительной был картина Гарри и Луны. Они сидели над какой-то тетрадью и делали вычисления. Рядом демонстративно ходила за руку с Седриком Чжоу Чанг. «Любовный треугольник, квадрат, кто его знает?» «Все как с ума посходили», – ворчал Северус, разнимая в кустах очередную парочку. «Не удивлюсь, если Филч мыл полы самартенцей за день до бала. Стоило отведенному для бала времени закончиться, как пары начали прощаться у дверей в гостиные, будто они никогда больше не встретят друг друга. Девочки плакали, парни клялись, что будут с ними до гроба. Не обошлось, конечно, без сцен ревности и истерик. Бал оказался отдельной жизнью со своей драмой, радостью и интригами. «Ну что, выдвигаемся?» – спросил неугомонный Сириус, встретив Катарину, спускающейся с башни Рейвенкла. «Да, думаю, да». Северус в последний момент отказался, так что, ну ты ведь знаешь, насколько он нелюдимый. А тут еще вечеринка с известными рокерами. Он бы точно чувствовал себя не в своей тарелке. Катарина тихо согласилась и, сменив платье на удобные джинсы и растянутый свитер, отправилась в Хаксмит вслед за Блэком. Нужно ли говорить, что наслушавшись истории участников группы и разбавив их своими, Катарина напилась и отправилась прямиком в покои Снипа, ударяя того кулаками по груди и требуя романтики. Стараясь успокоить девушку, Северус быстро закрыл за ней дверь и поставил заглушки. Мало ли, устроит сейчас истерику и перебудет всю гостиную Слизерина. Однако, увидев ее состояние, мужчина трансфигурировал лепестки роз и свечи, которые легли ковром до постели Снипа, на которой она счастливая и уснула. Примечание. Глава 25. Пробуждение было, мягко говоря, паршивым. Заботливо стоящий на прикроватной тумбочке флакончик похмельного намекал на жуткий вечер, часть которого Катарина не помнила. Опять, эта тенденция уже начала выводить ее из себя. Хотя, чего она ожидала от ночной вечеринки с рок-группой? Северус, спящий в пижамных штанах рядом с ней, даже шел приятным бонусом. Поэтому все оказалось не так плохо. Еще бы голова немного прошла и день окажется совсем даже неплохим. Пытаешься вспомнить свои ночные достижения? Может мне позвать медика, чтобы он проверил тебя на Альцгеймер? Даже с утра Снейп не мог сдержать своей язвительности. И тебе доброе утро, Северус. Произнесено это было как-то хрипло и вовсе не жизнерадостно, а оттого мужчина встал с кровати, поставил на тумбу еще и стакан со свежей водой. А похмельного я сварил на всех преподавателей, так что это не частная акция. Но они должны прийти и вымаливать его, верно? Улыбаясь, девушка зубами выдернула пробку стеклянного флакона, смачно выплюнула ее на покрывало, под которым лежала, и выпила все до последней капли. «Ты животное, знала об этом? Разве что изящная кошка. Скорее, енот. Тогда енот требует енотных объятий». Девушка приподнялась на кровати, чувствуя себя куда лучше, стоило только выпить зелье Северуса. Снейп медленно подошел и присел рядом с ней на кровати. Девушка выжидающе смотрела на него, ведь если он сейчас не нагнется к ней с поцелуем, то она сама притянет его, повиснув на шее. Но, оперевшись локтями на матрас, он медленно завис над ней. От Северуса приятно пахло лекарственными травами, и девушка наслаждалась этим запахом, пока мужчина не начал целовать ее губы. Она взяла его лицо в свои ладони и притянула ближе, будто они могли слиться воедино. Продолжалось это недолго, до того момента, пока Северус не взял ее за запястье и не прижал их над головой девушки. Чтобы удержать профессора Рун, хватило и одной руки, а второй мужчина поглаживал ее под футболкой по коже талии, постепенно подбираясь все выше. Пока в соседней комнате не раздался стук, а затем и тонкий голос не зазвучал со стороны двери. «Северус, дорогой!» — раздался жалобный голос профессора Флитвика. «Он может подождать», — не менее жалобно говорила под мужчиной Катарина. «В таком состоянии Флитвик скорее напрочь снесет дверь, чем подождет опохмельного. Одевайся, выйдите вместе». «Серьезно, ты меня уже прогоняешь? Просто выстави на столик у входа флакончики, а я нанесу руны, чтобы только профессора могли взять их. Если бы все было так просто, я бы уже давно так сделал». Снейп скептически посмотрел на девушку. «Хорошо, если воздержание – твое второе имя, то я готова подождать до полной луны, солнцестояния», — спрашивала она, собирая по комнате свои вещи. «Или когда там у монахов праздники? Прости, я не разбираюсь». «Ничего страшного, я пришлю тебе письмо», — с улыбкой отвечал Северус. Выговорившись, Катарина выдохнула и, поцеловав Северуса еще раз, открыла дверь перед Флитвиком. «О, доброе утро, профессор. Тоже за похмельным?» — будучи уже достаточно посвежевшей, спросила маршал. «Конечно, такое событие было сложно не отметить. Только вот я не видел вас в учительской после отбоя», — гоблин прищурился и кидал невидимые взгляды на Северуса. «Да, простите», — Катарина махнула рукой. «Сидела с ребятами из Ведуния и Сириусом в Хаксмиде. Мы ведь учились с их вокалистом на одном факультете. Вспомнили былое, так сказать. В следующий раз обязательно загляну в учительскую. Даже интересно, что у вас там происходит по праздникам». Катарина весело рассмеялась, впуская Флитвика в кабинет Зельевара, и отправилась в свою комнату. Письмо о надвигающемся полнолунии пришло ей через неделю. Северус крайне витиевато написал о приближении полной луны и том, что этот лунный день следует обязательно встречать в его покоях, разумеется, для того, чтобы препарировать при лунном свете ипопаточника. Тот вечер они провели прекрасно, но и ипопаточника препарировали, конечно, тоже. Необычная прелюдия. Утром в воскресенье Катарина активировала на столике в трех метлах небольшой камушек с выцарапанными на нем рунами. «Я разгадал загадку яйца, пусть и под пологом тишины», но шепотом произнес Гарри. «Луна помогла», предположила, «а что если послушать вой яйца в другой среде, в вакууме или в воде?» «И в воде сработало, представляете? А я все думал, зачем крам с утра в озеро ныряет? Холодина же, это называется закаляться», Гарри, ответила ему Гермиона. «Тебе, кстати, тоже не помешало бы, учитывая, что через неделю тебе нырять в это же озеро. Как представлю, так в дрожь бросает», сказал Рон. «Главное, чтобы не я был твоим сокровищем. Лучше Луна, ну или Гермиона. А почему вы решили, что сокровище – это человек?» Катарина отошла от любимого темного пива и пила кофе. «Это логично», тут же сказала Грейнджер. «К тому же из Франции приехала младшая сестра Флёр, а Седрик ни на шаг не отходит от Чжоу. Значит, тоже догадался». Катарина лишь мысленно аплодировала логике Гриффиндорки. За день до посиделок с ребятами, ответственным за турнир преподавателем, огласили смысл второго испытания, где Гарри не делали никаких послаблений. Для жизни это было не настолько опасно, как встреча с драконами, а участнику было необходимо решить загадку яйца и придумать способ продержаться час в воде. «Ой, а они ведь могут и Сириуса под воду утащить или вас, мисс Маршалл», насупился Гарри. «Вряд ли», профессор отмахнулась, «тебе ведь нужно спасти человека, а Сириус или я, скорее сами будем тебя вытаскивать в силу нашей за тебя ответственности, а вот Луна, хороший вариант, разве вам можно так говорить об испытаниях, я думала профессорам запрещено подсказывать», спросила Гермиона. «Но вы ведь сами обо всем догадались, а кого Гарри выберут в качестве сокровища я и сама знать не буду. Тайна раскроется на самом испытании». «Опять тайны». Рон лег головой на стол и пробормотал прямо в него. «Когда все уже будет понятно, как чистый лист. Когда рак на горе свистнет», с улыбкой ответила Катрина. «Поскорее бы он уже это сделал». В день испытания Катарина проснулась раньше обычного и тут же отправилась в большой зал. Какие-то неугомонные студенты уже сидели за своими столами и обсуждали приближающиеся испытания. Для него снова устанавливали небольшую трибуну. Прямо на берегу Черного озера, Дамблдор бесперебойно опускал с причала свою голову в воду и разговаривал с русалками и тритонами о возможных ситуациях. Никто не должен был пострадать. Хихикающая Катарина, выводящая согревающие руны по всей медицинской палатке то и дело, смотрела на Дамблдора. Его поза так и просила дать пинка, но возможная безопасность будущих участников и заложников стоила дороже. За завтраком Катарина заметила, как Сириус, только что вошедший в зал, обнял Гарри со спины и закинул ему в карман какой-то сверток. Поиграв на публику и пожелав крестнику удачи, Блэк устремился на свое место за преподавательским столом. «Мог бы и более секретно все организовать», — тихо прошептала ему Катарина. «Не было времени. После завтрака их уже поведут к озеру. А эта штука только с утра появилась в моем кабинете. Надеюсь, все будет хорошо», — говорила Маршалл, хотя чашка кофе в ее руках немного подрагивала. «С Гарри точно». Этих слов оказалось достаточно, чтобы Катарина в три глотка допила свой кофе и, утеплившись зимней мантией, вышла к озеру для повторной проверки всех рун. Собирались трибуны быстро, и под февральским ветром зрители также быстро замерзали. Даже комплексные согревающие чары совсем не спасали. Домовики перемещали с кухни горячий чай, но и он помогал лишь на время. Примостившись с преподавателями на ближайшем ряду, Маршалл огладывала взглядом озеро. Если бы оно не было заколдовано, то с него еще не успел бы оттаять и первый слой льда, а ребятам следовало нырнуть туда и пробыть час, сражаясь с Гриндиллоу и спасая свои сокровища. Катарина поежилась лишь от этих мыслей, но еще сильнее холод побежал по ее телу, когда она увидела участников турнира. Один лишь Крам уверенно стоял на причале в красных плавках, ничуть не заботясь о холоде ветра. Флёр еще куталась в мантию, которая, щедро развиваясь на ветру, показывала ее оголенные бедра и закрытый купальник. Гормональная шкала трибун поднялась вверх от такого вида и немного согрела подростков. Уже хорошо. Гарри и Седрик вышли вместе. На них были квиддичные майки с их фамилиями, отличающимися цветом. У Гарри – красная, у Седрика – желтая и обычные черные шорты. Они тоже до последнего не снимали свои мантии. «Ну, Что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Откуда-то сверху зазвучал голос Люда Багмина. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. Итак, на счет три. Раз, два, три. В морозном воздухе послышался звук свистка, и двое из четырех участников прыгнули в воду, наколдовав головной пузырь и накладывая на себя согревающие чары. Крам и Гарри еще оставались на помосте. Первый пытался применить частичную трансфигурацию, а второй что-то усиленно жевал. Спрыгнули в воду они также одновременно. Ну и где вся зрелищность, о которой говорил директор? Ворчала маршал, пытаясь разглядеть что-то в водной глади. Ни черта не видно. Альбус узнает, что произошло благодаря русалкам, и расскажет судьям. Катарина, заявила МакГонагалл, сидевшая слева от нее. Хотя, мне тоже кажется, что действие могло быть более красочным. Исчерпывающий ответ. В напряжении все зрители сидели около получаса, пока на помост не взобралась обессиленная Флёр. Она была без своего сокровища в лице ее сестренки Габриэлли с израненной ногой. «Гринделоу», — тихо говорила она, пока мадам Помфри перемещала ее в палатку. «Бедная девочка», — сетовала Спраут, сидящая рядом с Минервой. «Надеюсь, она понимает, что с ее сестрой ничего не случится, а баллы по сравнению с этим совсем ничего не значит». Катарина важно поддержала ее слова кивком головы и вновь уставилась на озеро. Руки уже даже в карманах мантии задеревенели, а пальцы на ногах кое-как сгибались. Ну ничего, еще 20 минут и это все закончится. Однако, через 20 минут озеро осталось недвижимым монолитом, а ни один из оставшихся участников так и не всплыл. Теперь маршал дрожала не только от холода, нервы были на пределе, и даже Дамблдор, будучи спокойным до этого, подошел к судьям и, оглядываясь, стал говорить с ними о чем-то. «Пора отправить, они могут», долетали до преподавательской скамьи обрывки фраз, но судьи не успели сойтись во мнении, потому что толпа взревела, а над озером появились две головы, Седрик и Чжоу. Продрогшие они поднялись на причал и сразу же отправились в палатку к Помфри, отогреваться и зализывать раны. Стоило студентам вновь сесть на свои места, как Крам вынырнул со своим сокровищем в лице Гермионы, и все поднялись вновь, хлопая и выкрикивая слова поддержки. Гринджер непонимающе озиралась по сторонам, но уверенно гребла, чуть ли не обгоняя болгарина. Кажется, не до конца верила, что ее выбрали в качестве заложника для Виктора. Последним участником являлся Гарри, и он появился лишь спустя 5 минут. Луна плыла рядом с ним, словно была не в ледяной воде, а в одном из южных морей, пока Гарри греб одной рукой, придерживая другой Габриэль Делакур. Ну да, герой Британии не мог оставить девочку в беде. Габгейль, ты жива? Несмотря на попытки Помфри успокоить девушку, Шармбатонка подбежала к своей младшей сестре и обняла ее, тут же наводя палочку, чтобы высушить и согреть. «Мерси, спасибо». Гарри лишь отмахнулся с улыбкой на лице и вернулся к Луне. Оказалось, девочка тоже подозревала себя в качестве сокровища, а оттого за день до турнира ходила, обвешанная амулетами с чарами обогрева. Хоть ей поначалу было жарко, но они полностью себя оправдали, стоило ей вынырнуть в озере вместе с Поттером. И пока участники приводили себя и своих заложников в порядок, Дамблдор вновь принял любимую для Катарины позу и принялся за диалог с предводительницей русалок. «Что ж, мне все ясно», — тихо произнес старик, выпрямившись и направившись к остальным судьям. Описание схватки студентов с подводными тварями ни один из зрителей не дождался, лишь оценок, которыми судьи удостоили участников. Гарри был в числе первых, а оттого его лицо зажглось улыбкой, словно Люмос и под руку с Луной. Вместе с другими участниками он устремился в замок, наконец-то нормально позавтракать. Последствием же бросли был хороший выверт желудка, если до их принятия плотно покушать, а Луна и вовсе ничего не ела со вчерашнего дня, будучи под мощными чарами. С этого дня целые группы студентов останавливали Поттера и Седрика, чтобы послушать, что произошло на дне озера. Наверняка и в гостиной Гриффиндора в день после испытания была точно такая же картина. Гарри до последнего отмахивался, пока не собрал желающих в большом зале и не рассказал все один раз. Третье испытание должно было состояться 24 июня. Целых 4 месяца, один из которых наверняка уйдет на подготовку. Это время обещало быть спокойным, однако влетевшая одним утром сова с пророком в клюве, которая бросила газету прямо в тарелку мисс Маршалл, схлопнула тихие дни и заставила девушку знатно выйти из себя. На первой странице были фотографии Мирона Вактыла, Сириуса Блэка, Гарри Поттера и Виктора Крама, а над ними шел яркий заголовок. Похитительница мужских сердец и ее преемница. Настырная Рита Скитер откопала про Катарину, казалось, все. Вот звезда мировой сцены и фронтмен группы «Ведуньи», который неотрывно смотрит ей в глаза, кружа в изящных па по большому залу Хогвартса, а затем раскрывает ей душу в пабе Хаксмида. Вот Виктор Крам смущенно вручает ей букет роз, но она переправляет его на свою ученицу, Гермиону Грейнджер, Гарри Поттер, которого она обнимает по-матерински, но не скрывается ли за этим что-то. И, конечно же, Сириус Блэк, самый завидный жених Англии, к которому Катарина уже давно приложила руку. Раскрыв всю подноготную на профессора Рун, мерзкая Рита принялась за студентку Гриффиндора, Гермиону Грейнджер, которая в этот самый момент неверяще вчитывалась в очередной номер пророка. Отвратительно. Просто отвратительно. Как она могла такое подумать? А о вас, мисс Маршалл, да у нее совести нет. Вышла из себя Гермиона в кабинете Рун. Парни сидели отдельно, боясь попасть под горячую руку. Так же, как и мужчины. Да уж, не думал, что вы с Крамом в таких отношениях, Катарина, едко говорил Северус. Что, и с букетом он действительно к вам приходил? Было дело, отвечала Маршалл, сжигая очередную пачку писем, своих и Гермионы, пришедших с совами. А в этот момент с вами был кто-то еще? Не переставал допытываться Снейп. Нет, точно не было, уверенно отвечала Катарина, выпуская из палочки струю огня. Тогда как она могла узнать об этом случае? На секунду Катарина замерла. Да, и о том, что Виктор пригласил меня в Болгарию летом, тоже остановилась Гермиона. Северус быстро взмахнул палочкой, читая неизвестное заклинание. Никакой прослушки. Нужно поймать ее с поличным. Наверняка она вечно где-то поблизости, просто мы не можем ее застать. Придумаем для нее какой-нибудь скандал и поставим мощные чары в том месте, которые раскроют ее. Я готова быть скандалисткой, улыбнулась Маршалл. Ничуть не сомневаюсь. Да как ты смеешь, кричала Гермиона во все горло, кидаясь легкими заклятиями в противоположную сторону коридора. Я отдала тебе Гарри, но тебе и этого мало. Хочешь забрать у меня Виктора? С лестничного пролета на нее с яростью смотрела Катарина Маршалл. Ты, глупая девчонка, даже не представляешь, какой кусок пирога ты отхватила. Я думала, ты поиграешь и отдашь мне его, но ты собралась с ним в Болгарию. Если бы не Скитер, то ты наверняка не рассказала бы мне об этом, правда? Профессор ставила щиты, закрываясь от заклятий студентки, и пускала в ответ жалящие. Ай! Крикнула девушка, и Катарине хотелось прийти к ней на помощь и извиниться, но она не двинулась с места, гася в себе эти порывы. «Так тебе и надо, чертовка!» Лишь громко выкрикнула она, когда невидимый купол над ними вдруг не пошел рябью. Под ногами Катарины вспыхнули они магические руны, и на каменный пол свалилась сама Рита Скитер. Она попыталась быстро превратиться обратно, но за нее это сделали насильно. И вот, в руках профессора Рун оказался маленький жук, который тотчас же отправился в трансфигурированную банку. «Гермиона, прости, прости, пожалуйста», стоило убрать банку в сумку, девушка подлетела к своей ученице. «Все в порядке, профессор», сказала Грейнджер, потирая бок. «Это было интересно. Думаю, стоит подать заявку на создание театрального кружка». Гарри и Северус, скрывавшиеся за поворотом на случай непредвиденных ситуаций, были абсолютно уверены в этом. Глава 26. Магическое сообщество само и не заметило, как с радаров пропала Рита Скитер. Она исчезла тихо. Если редакция газеты «Пророк» еще была взволнована ее пропажей, то читатели и не заметили этого, хотя компрометирующей информации стало куда меньше. Вместо нее освещать события турнира поставили не менее сварливого, но более приятного корреспондента, Томаса Верби. Катарина Маршалл подбрасывала очередной листок зеленого салата в банку с жучком, который уже несколько месяцев церемониально стоял на верхней полке ее стеллажа в кабинете Рун. И кто бы мог подумать, что это окажется та самая Рита. Как только список необходимых клятв будет составлен, ее выпустят, но обязуют все эти клятвы принести. Гарри не будет участвовать в третьем испытании, говорил директор на общем собрании за месяц до финала турнира трех волшебников. При заходе в лабиринт ему следует вызвать красные искры, и он выйдет из турнира. Пожалуй, так будет лучше всего. Никто из преподавателей и не думал с ним спорить. А учитывая, каких существ старшекурсникам стоит одолеть ради кубка, это был лучшим из всех вариантов, где худшим стала бы смерть от когтей мантикоры. До последнего испытания турнира оставалась всего неделя. Профессор травологии воздвигла огромный лабиринт из живого куста прямо посреди квиддичного поля. Все ученики были шокированы таким применением их спортивного пространства, но их быстро успокоили, сказав, что от лабиринта избавиться, как только турнир подойдет к концу. Лабиринт был, честно говоря, завораживающим. С какой стороны поля к нему не подойди, а все равно будет казаться, что он бесконечно уходит вдаль. И, скорее всего, так и было. Рубиус Хагрид каждую ночь приводил туда своих зверушек, чтобы те обжились, а потому иногда со стороны лабиринта доносились ужасающие звуки и вой. Остальные профессора тоже добавили испытания от себя. Иллюзорные и одурманивающие чары, логические загадки и прочее. Катарине вновь достался вопрос о безопасности участников и вместо работы с рецептом зелья в подземельях, она, глубоко вдохнув, заходила в лабиринт, который уже находился в рабочем состоянии и, пытаясь ни на кого не нарваться, выводила нужные руны, оповещающие о беде, щитовые, там, где есть жуткие твари и геолокационные, чтобы преподаватели точно знали, где тот или иной участник. Маршал всеми силами проклинала тот счастливый день, когда Северус Снейп предложил ей заняться древним зельем, призывающим душу обратно в тело. Ведь именно из-за этого ей сейчас приходится пробираться по запретному лесу в поиске очередного цветочка, о котором она узнала лишь из книги накануне. Северуса вновь нагрузили больничными зельями, но и поиск ингредиента отставлять было нельзя из-за подходящей погоды и лунного дня, поэтому Катарина героически вызвалась на помощь. 11 вечера, не так уж и поздно, но темнота леса, подсвечиваемая единственным люмосом, уже давила на нервы. То и дело казалось, что очередная тень оживет и прыгнет на девушку. В один момент так и случилось. Катарина устало потирала глаза, уже и не надеясь на то, что чертов волшебный фиолетовый крокус внезапно появится прямо на тропинке перед ее ногами. Девушка не имела ничего общего с боевой магией, да хотя бы со спортом, и припрятав в багаже лишь знания уровня жаба и простенький противо, маршалу ничего не могла противопоставить опытному бойцу. «В этот раз ты куда медленнее соображаешь», — разлился бархатный голос мужчины. «Да и детишек рядом с тобой нет». Расслабилась, Катарина ничего не ответила. Ее сердце сейчас колотилось словно бешеное, все мышцы напряглись, а легкие так и не могли насытиться воздухом, отчего дыхание стало сбивчивым и участилось, вызывая головную боль. Ей не хватило реакции отбить нападение. Поэтому сейчас она просто стояла, зная, что не сможет никуда убежать, хотя сознание до боли хотело сделать именно это. Мужчина в маске и черной мантии стоял и разглядывал ее, не нарушая молчания. Маршал, хоть и было достаточно взбалмошной особой, но она понимала, стоит взять палочку в руку или сделать хоть шаг в сторону, ее убьют на месте. «Я пришел забрать должок», — наконец сказал он. «Приведи сюда завтра Поттера». «Поняла меня?» «Поняла. Но я не буду этого делать», эти слова дорого ей стоили, ее колени дрожали от напряжения, а голос чуть не выдал панические нотки. Даже осознавая свое плачевное состояние, Катрина никогда и ни за что не пошла бы на предательство, особенно предательство Гарри Поттера. В жизни мальчика было уже достаточно таких эпизодов, и стать одним из них профессор Маршалл отказывалась. «А у вас выбора нет, мисс Маршалл, так и быть, разрешу потом сказать, что ты была под Эмирия», смех пожирателя пробирал до самых костей, но он резко прервался, и мужчина вновь серьезно произнес: «Завтра в 9 вечера». Встреча с недоброжелателем заставила Катарину забыть и о цветке, который необходимо было найти, и о всем вокруг нее. Стоило мужчине исчезнуть, как ноги девушки окончательно подкосились, она осела на землю и зашлась в истерике. Магия, опоясывающая ее запястье, будто ожила и горела, заставляя преподавателя думать лишь о долге, не произнося при этом ни слова. Ее охватила нечеловеческая паника. Она, наверняка, проплакала бы до самого утра, в самой гуще запретного леса, а затем мило привела бы туда Гарри, если бы спустя час безутешных рыданий не начала сама себя до красноты хлестать по щекам и не залезла бы в черное озеро, чтобы хоть немного прийти в себя. Катарина услышала девушка вкрадчивый голос за спиной, пока шла в сторону своего кабинета. Северус стоял в школьном коридоре и глядел на то, как мокрая с ног до головы девушка бредет по пустому холодному замку. Маршал чуть было не расплакалась снова, увидев любимого мужчину, который был способен ее успокоить, но быстро взяла себя в руки, стараясь не показать ни единой эмоции, что было для нее ужасно сложно. «Цветок не найден», — отчеканила она, сжимая кулаки и впиваясь ногтями в собственные ладони. «Меня не беспокоить. Манера общения Виктора Крама передалась и тебе?» — с усмешкой спросил Северус, но не дождавшись ответа, продолжил. «Катарина, доброй ночи». Она хотела сказать еще много слов, успокоить его, поцеловать, но пара лишних мгновений могли стоить ей того спокойствия, которого она достигла попыткой утопиться в холодном озере, и теперь во что бы то ни стало девушке предстояло справиться с проблемой, не прибегая к чужой помощи. Катарина отвернулась от Северуса и медленно поплелась в кабинет. Холодная и мокрая одежда прилипла ко всему телу, но вовсе не доставляла дискомфорт, скорее приводила в чувство и заставляла мысли в голове крутиться более осознанно. В таком же состоянии она села на свое кресло и принялась за план, убеждая себя, что это вовсе не уход от долга или попытка помешать приказу превратиться в жизнь, что это ее личное действие. Самовнушение может сотворить многое даже в такой безвыходной ситуации, а обходить магический долг было крайне сложно. Если ничего не выйдет, то кровь Катарины и Гарри будет полностью на ее руках. «Урок окончен», — произнесла Катарина Маршалл и тяжело откинулась на спинку кресла, пока Мел сам по себе выводил на доске руны для подготовки к следующему уроку. «Мистер Поттер, останьтесь». Несмотря на то, что профессор попросил остаться только Поттера, его друзья остались с ним. На это и был расчет преподавателя. «Гарри, я как-то обещала тебе отслеживающий артефакт», — произнесла Катарина, вытаскивая из верхнего ящика стола два камня с высеченными на них цепочками рун.